Глава 250. Догонялки с демоном. Вампирчик активировал Багровое море. Она создала смешанную способность, или скорее технику, которая смешивает способность и магию. Красная жидкость, которая передвигается согласно пожеланию вампирчика, разлагая все, к чему прикоснется без ограничений. Кровавый туман из вампирских способностей, совмещенный с мощной кислотной атакой и водной магией. Когда я впервые увидела эту способность, я была поражена. Смешать три разные способности и создать на основе них новую технику. У меня такого никогда не получалось. Если честно, вампирчик более умело использует доступные ей способности, чем я. Хотя я использовал способности одновременно, но никогда не думала о том, чтобы их смешивать. С единственным исключением в виде моей ядовитой нити. И то все не зашло дальше действия способности атака ядом. Дело не в том, что я не пыталась комбинировать способности. Нет, конечно. Например, я пыталась комбинировать злой глаз и атаку ядом. Вот только не смогла. Так что я решила, что невозможность этого заложена в систему, и не стала больше пытаться. Но вот вампирчик, которая провела более глубокое исследование, смогла этого добиться. Я сдалась, а вампирчик смогла. С такой точки зрения, можно ее назвать гением. В любом случае, в данный момент она даже в подметке мне не годится. Да и до Вознесения я ей бы не проиграла. Если бы я подумала бы, что что-то идет не так, я бы запустила бы параллельные сознания на полную и просто снесла бы ее магии. Ха, мне просто не нужна была новая техника. Я не настолько слаба, чтобы так измываться, понятно? Теперь о демоне. Ты что считаешь, что ты сам по себе армия, Шварценеггер или скорее Гильмагеш? Стратегия демона в том, чтобы использовать ракеты? Он вытаскивает взрывающиеся мечи из другого измерения и запускает их. Мне это напоминает врата Вавилона. Отсылка к Фейт. С одной стороны цунами, который разлагает все, к чему прикоснется. С другой стороны ракетный крейсер. Что, уже война началась? У меня уже была война до Вознесения. Интересно, она так же кошмарно выглядит снаружи, как выглядит изнутри? Чувствую, от этого леса мало что останется. Если вампирчик использует Багровое море, чтобы защититься от атак демона, тогда она не сможет его достать своим Багровым морем. Баланс нападения и защиты. Кончайте уже. Хиты этого леса уже почти равны нулю. Вампирчик вызвала демона в тени. Восьмерых, рожденные из тени, имеющие вид волков с красными глазами, которые как один бросились на демона. Даже могучий демон не смог избежать одновременно их атаки. Пока он разбирался с теневыми волками, его достало Багровое море. Но похоже, это не сильно эффективно. Особых повреждений не видно. Он не только уклонился, но у него еще и защита высокая. Похоже, равный бой. Ни у кого нет преимущества. Хотя на данный момент выглядит так, как будто демон дерется на равных, но по правде его медленно загоняют в угол. Хотя он, похоже, лучше вампирчика по физическим показателям, но разносторонние способности вампирчика, похоже, держат его постоянно в напряжении. Похоже, он теряет волю к сражению. У вампирчика, с другой стороны, нет особого преимущества. Она продолжает бить его с большого расстояния и использует глаз демона, чтобы уменьшить его хиты. Но если так пойдет и дальше, то это займет вечность. Похоже, они оба удивлены силе противника и начинают действовать осторожно. Хотя вампирчик, похоже, полностью сконцентрировалась на бое, но какая-то часть ее разума остается холодным и нацеленным на победу. Большой сюрприз представляет демон. Я думала, что он с вменяемостью давно распрощался. Но судя по тому, что я вижу, он планирует свои действия. Он все еще контролирует себя. Демон атаковал. Он хочет сблизиться с вампирчиком, даже ценой получения урона. Вампирчик атакует Багровым морем, теневыми демонами и магией. Останавливая его магией, она пытается нарастить дистанцию, полностью сфокусировавшись на удержании расстояния. Если честно, демон тоже неплох. Его тело, похоже, закрыто силой дракона. Магия вампирчика теряет эффективность. Так что наверняка, даже после получения стольких атак вампирчика, он все еще спокойно двигается. Обычно к этому моменту враг уже представляет из себя горсть пыли. О, похоже, его начало злить то, что он никак не может сблизиться. Так что он принял радикальное решение. Из другого измерения появились мечи. Слишком много, чтобы сосчитать. Я слегка вмешалась в другое измерение демона, чтобы подглядеть, что внутри. Ага, пусто. Всего несколько штук осталось. Похоже, демон решил сделать ставку на все свои оставшиеся мечи. Естественно, даже вампирчик задергалась. Если такое количество мечей взорвется одновременно, то даже вампирчик получит тяжелое ранение, хотя это ее и не убьет. Бесчетное количество мечей полетело вампирчика. Солнечно, ливень из мечей. Не очень хорошая погода. Итак, что же вампирчик предпримет? Вампирчик активировала магию. Ледяную, причем очень мощную. Сверкающий туман наполнил все вокруг и смешался с красным туманом. Этого я раньше не видела. Сверкающий красный туман и дождь из клинков столкнулись. Мечи раскололись, туман рассеялся. Это удивительно. Он красный и блестящий. Так что назову его томатный сок, наверное. Томатный сок поглотил дождь мечей. Даже ударная волна была заморожена. Как результат, дождь мечей полностью нейтрализован, и остатки томатного сока подбираются к демону. Увидев, что его сильнейшая атака, куда он вложил все свои мечи, была с легкостью нейтрализована, он стоит ошеломленным. Я, в общем-то, могу понять его чувства. Но делать такое посреди боя – это же дурдом, верно? Томатный сок фактически не заметил защиту демона и забрал его руку. Он пытался блокировать атаку с помощью стены земли и огня. Но сил не хватило, чтобы остановить удар, и он потерял правую руку. Это просто пугает. Эта девушка... Она же явно что-то планировала. Иначе не стала бы держать это от меня в секрете, верно? Она что, планировала использовать это против меня? Страшно. Ох, черт, как же не вовремя. Демон активировала гнев. Ладно, это не важно. Меня другое встревожило, абсолютно другое. Запечатанный Кура выбрался.